Глава 34. Ирма. Каким местом я думала, когда звала Амарову отмечать наши контракты, я не знаю. Но она так радовалась, точнее, душнила на эту возможность. Мне хотелось, чтобы хотя бы для нее этот момент был счастливым. Пусть не знает, каково это. Да и тем более, Катю я не могу представить в такой ситуации, как у меня. Она шуганная серая мышь. Слава богу. Моих приключений на всю жизнь хватит. Маргоша вообще человек, списанный в этом плане. В какой момент я получила таких вот странных подруг? Хотя это громко сказано. Не подруги, так, извращение сплошное. Как и моя жизнь, впрочем. Пошли, Ирма. Катя сияла. Еще бы. Меня вчера не разорвало от их счастья. Потому что любому человеку со стороны читалось, насколько горят глаза тренера и нашей либера. Как он на нее смотрит. Как она ему отвечает. Ловит каждое его слово. И вроде сама этого хотела. Выносила им обоим мозги, чтобы наконец-то потрахались. Угадала, что для Кати это будет Рубикон. Некрасивая история из юридического встала между ней и их отношениями стеной. Да еще и Ваня у нас не подарок. Ой, а давайте драников закажем в том кафе. Маргош, а тебе можно? Мы шли по улице, а я думала, как слинять. Потому что мне совершенно не улыбалось это. Одна нервная была, хотя ей нервничать нельзя. Вторая словно не видела ничего от счастья. Давайте не будем на эту тему. Ну, ту самую. Солнцева отвела свои беременные глаза в сторону. Она и правда отрицала этот момент. А мне хотелось крикнуть. «Дура! У тебя внутри целый мир! Такое счастье! Ты даже не представляешь, что ты не ценишь! По дурости, молодости пытаешься похерить главное в своей жизни. Но, естественно, я бы никогда ей такого не сказала. Потому что это не мое дело – советы ей давать. Совершенно. Не мое и точка. Я свечку им с Мишей не держала. И права комментировать ее жизнь не имею. Но как же хотелось, чтобы она взялась за ум, бросила тренировки и больше проводила времени с собой и подготовкой к родам. Срок-то уже не маленький. Да, Вань, конечно. Катя говорила по телефону и вся светилась. Она заходила в кафе, я же осталась на порожках, потому что не могла заставить себя войти. Мне там нет места. Я не хотела стоять рядом с той, что получает все то, о чем мечтала я. И я сейчас даже не про тренера. Нет, про волейбол. Мне казалось, что своим появлением Катерина разломала все мои шаблоны о пути наверх. Потому что ее никто не толкал. Ее никто не протежировал, как меня. Она не соглашалась трахаться за место в команде. Ее не домогались. Потому что, наверное, у Катерины на лице написано, что откажет. Я же выгляжу и веду себя как шлюха. Чему удивляться? Не питала насчет себя иллюзий. Лишь чувствовала боль. Настоящую. Что резала меня без ножа, словно я была отщепенкой. Смотрела в спину удаляющейся Катерине. Я завидовала. Не по-черному, нет. Просто не могла за нее искренне радоваться. Казалось, ее счастье берет меня за волосы и тыкает лицом в собственное дерьмо. Попятилась. Не могу я так. Не могу смотреть, как у нее получилось то, ради чего я вывернула собственную душу, наплевала в нее. Развернулась и пошла быстрым шагом за угол. С каждым движением накатывала пустота, накатывала апатия и безысходность, словно предчувствие о том, что все зря. Что это все не про меня, и моя жизнь медленно идет под откос. Сегодняшний вечер начал трансформироваться во что-то мерзкое, иррациональное, нелогичное, чего не должно было случиться. Я обязана все контролировать, и как я могла допустить это? Ненавижу. Ненавижу себя за слабость и нерешительность. Хотелось кричать. Но вместо этого я просто проглатывала немые вопли внутри себя. А вот слезы сдержать не удалось. Ну, почему они счастливы? Почему у них получилось, а у меня нет? Какого хрена они оказались более достойными, чем я? Чем Катерина и Ваня лучше? Одна – святая невинность в белом пальто, дура, которой воспользовались, а другой – непроходимый тупица, что спустя много лет наступил на те же грабли, что не справился с горем и бросил брата. Чем я виновата? Я просто хотела играть. Я просто мечтала стать чемпионкой. Тоже хотела заглушить боль, что поселилась в сердце. Вызвала такси. С мокрыми щеками от слез села в машину. Назвала адрес. Словно в замедленной съемке наблюдала, как мелькают по бокам деревья. Я успею. Успею. Ведь мне просто надо поговорить с ней. Рассказать, что случилось. Вспомнить, каково это – быть нормальной, а не поломанной куклой со скверным характером. Такси притормозило. Я на ватных ногах вышла перед знакомым ограждением. По тропиночке на автомате отправилась на встречу, которую динамила много лет. Сколько меня тут не было, даже не знаю. Хотелось бы перед ней извиниться, но не получалось. Язык в жопе застрял. Когда передо мной показалось белоснежное изваяние, я лишь выдохнула. «Привет, мама».